Глава третья, в которой на стенке появляется чучело-бабучело. А прутик никого не раскрашивал. Он в эту минуту подозрительно быстро что-то рисовал на ровной стенке волшебной кисточкой учителя. На стенке появилось какое-то чучело-бабучело. Я много видел таких чучел-бабучел на разных стенках. Их стирают мокрыми тряпками, их закрашивают яркими красками, а они снова появляются, нарисованные мелом и углем на заборах, стенах и дверях. Может быть, они волшебные, раз они так появляются повсюду, сколько их не закрашивай яркими красками. Карандаш первый спохватился. Он сначала остановил прутика. Разве можно такое рисовать? Он у тебя все равно живым не станет. Надо много и долго учиться и быть прилежным учеником. Садись на место. А это я потом смою водой. Нарисую тучу. Из тучи пойдет мокрый дождик и смоет. Ластиком такой большой рисунок стирать очень долго и трудно. Дождиком легче и проще. Потом художник прогнал козу-дерезу. Кота с люстры он согнать не мог, потому что тот сидел очень высоко. Хотя прогнать кота – пустяковое дело. Нарисуй мышку, и кот на люстре не усидит. Но карандаш об этом просто не догадался. Тиграша лаять перестала. Она подняла одно ухо и строго посмотрела на ребят. Карандаш тоже строго поглядел на ребят. И они сели за парты, все еще смеясь от радости, которую доставило им первое чудо. Самое обыкновенное. Какому легко научиться в этой волшебной школе? А почему никто попугая не раскрасил? Удивился художник. Разве бывают бесцветные попугаи? Мы не успели, сказал Чижик. Хорошо, я сам его раскрашу, кивнул учитель. А то будет у нас попугай в горошек или в звездочку. Он взял свою кисточку и раскрасил попугая, каким положено быть попугаю. Через мгновение настоящий ученый-попугай взлетел под потолок, строго как учитель поглядел на ребят и вдруг сказал: «Ку-ку, привет!» И все ученики засмеялись. Итак, наш первый урок волшебства на этом заканчивается, сказал карандаш. Вы сами увидели, как получаются оживающие картинки. Вам понравилось? Понравилось! Крикнули ребята, да так громко, что кот шлепнулся с люстры и убежал из класса. Всему этому я и буду вас учить. Ура! Закричали ребята, подскакивая на месте, словно на пружинках. А тиграша подняла второе ухо в полной задумчивости, не зная, что ей делать, лаять или бежать. Ура! Ку-ку! Весело крикнул попугай. Учитель дернул за веревку, зазвонил колокол. Большая перемена! Бегите к фонтану мыть ладошки, потом в столовую. Мыть ладошки, ладошки, повторил попугай. Кыш, кыш. Вдруг замахал он крыльями, словно желая скорей прогнать ребят мыть ладошки. Первой в столовую помчалась тиграша.